Самое странное, в фантастическом океанарии, наполненном фауной всех южных морей, от креветок и до белой акулы, что степенно плавала в гигантском циркулярном аквариуме, а опустившись на 20-метровую глубину в огромных окнах подводного музея, можно созерцать рыб в их естественной среде. Образ двух сестер, разъятых судьбой, отвлекал меня. И в долине Тимны, где причудливые столбы пилястры царя Соломона, словно хмурые воины, окружали храм богини Хатар, и на месторождении меди, где этот ценный металл, по мнению археологов, добывался уже 6000 лет, и на веселых развальчиках, где продавались сувениры из меди и глины, повсюду, нет-нет, да всплывал в памяти образ двух родных сестер, не понимающих друг друга. К вечеру, собрав вещички и простившись с хозяйкой, я заглянул в кафе при автовокзале поесть перед дальней дорогой. Пробыл там минут 30 и, покинув помещение, направился к открытой площадке. Очутившись на улице, я замер. Весь склон горной гряды, что тянуло с севера в сторону Иордании, полыхал пронзительным красным цветом. Лучи закатного солнца преломлялись каким-то образом, отражались от богатой медью и магнием породы или какой-нибудь еще физический эффект, но горы пылали огнем, отражаясь на зеркальной поверхности Акапского залива. Вот, оказывается, почему море называется красным. Эффект продолжался минут 10-15, пока не изменился угол падения закатных лучей. Мелькнула мысль остаться еще на день, поглазеть на это чудо еще раз. Но билет уже куплен, за квартиру уплачено, да и пора возвращаться домой. Пора возвращаться домой. Паром «Властитель моря» под итальянским флагом дремлет у причала Хайфского порта. На втором этаже у балюстрады под бело-голубым стягом государства Израиль стоит моя сестра с семейством. Позади проводы, застолье, добрые слова с надеждой на следующую встречу. Позади таможенный досмотр. Где школьница с виду, таможенный инспектор, строго поджимая детские губы, вопрошала, не везу ли я наркотики или оружие, и верила на слово. Наконец все, штамп проставлен, вновь впереди Кипр, вновь перелет рейсом Ларнака-Москва. На сей раз я не стал заранее бронировать мест на самолет. Нечего отдавать свои деньги мошенникам из посреднической компании. Места в самолете будут и так. Снова наступает прежняя жизнь. Кажется, сгинуло то время, когда человек, покидая землю, где родился, казалось, отправляется на другое созвездие. Впрочем, кто знает, судьба человека зависит от многих факторов, все еще может перемениться. Я не почувствовал, я заметил, как кромка воды, отделяющая корму парома от причала, начала увеличиваться. Еще я почувствовал, что устал махать рукой, а влажные щеки просохли и слегка покалывали. Земля обетованная, где я провел 2 суетливых месяца, втягивалась в пучину моря. Лучи заходящего солнца какое-то время еще держали в золотых ладонях Дан-панораму и 2 минарета на вершине горы Кармель. Потом и они исчезли. До глубокой ночи я просидел на палубе. Все равно места в каюте у меня не было. Ни к чему, всего лишь 1 ночной переход. Перетерплю. К тому же, говорят, в каюте душно. Море, небо, звезды, луна. Раньше, чем вывести сынов Израиля из Египта, Господь сказал им: «Месяц — это для вас». С тех пор дети Израилевы ведут счет времени не по солнцу, как все люди земли, а по луне, подчиняя свою судьбу обновлению, тому обновлению, что отличает фонарик, зажженный на небе в ночи. от полного исчезновения, через постепенное возрождение до яркого сияния, как сейчас, в эту ночь. И так по кругу, и навеки вечные, ибо, как повелел Господь, месяц этот для вас. 13-й день месяца Тевета 5752 года по иудейскому календарю. Санкт-Петербург, декабрь 1991 год.